в дороге только лишь для слабаков. Лучше мчаться нам к свободе на двух, чем четырех. Брат за брата, друг за друга, стаи двинемся вперед. Не страшна нам даже вьюга, каждый день нас что-то ждет. Рай у каждого внутри из нас, ад снаружи пугает ваши души. Байк мой огненный фору даст для вас. Ты их не слушай, не слушай. Новый дом каждый раз ждет тебя вдалеке. Полон тайн, здесь Техас, пиво пьем в кабаке. Стоп, карман, байкер пьян, запах женщины и кожи. Пыль горок, как дурман, с каждой мили я моложе. Рай у каждого внутри из нас, ад снаружи пугает ваши души. Байк мой огненный фору даст для вас. Ты их не слушай, не слушай.